Глава 73. Чудо преподобного Сергия об исцелившемся отроке Севастьяне. Вспомним о великих Господних дарах, о том, сколь славно Господь наш Иисус Христос прославил чудесами при жизни и по представлении своего угодника, светильника всей Руси, великого Сергия Чудотворца, подающего исцеление и здравие приходящим с верою к его цельбоносному гробу. У одного человека из воинских начальников по имени Иокинф, жившего в Троицком городе, при лавре преподобного, был сын, отрок по имени Севастьян, лет 7, и напала на него тяжелая болезнь, так что отрок покрылся гнойными струпьями, и от той лютой болезни глаза его закрылись, и он совершенно не видел света. Родители его почти отчаялись, но вера все же влекла их ко всещедрому Господу Богу и Пречистой Богородице и к угоднику их преподобному и великому Сергию Чудотворцу. Родители привели отрока в Сергий его обитель, и в церкви Живоначальной Троицы после молебного гроба святого даровал ему Господь по молитвам преподобного Сергия выздоровление. Глаза его открылись, и он увидел святые иконы, причем видел ясно, как прежде, и пошел в дом свой, прославляя Христа Бога и Матерь Его, Пречистую Богородицу, прославивших своего угодника дивного в чудесах великого Сергия.